у Демидовского креста. Один только Пасынков останавливал свой караван за Пермяковой деревней. Прочие караваны, похоже, хотели пробежать еще верст 10, пока далеко до сумерек, и схватиться уже возле усть Серебрянки. Что ж, дело ихнее. За Нижним островом и за мысом по левому берегу тянулись длинные покосы, отделенные от приплеска полосой кустов. Из тонкого тальника лишь кое-где торчали толстые осины и причальные столбы с крепкими дрюками, продетыми сквозь башку. Асташа нацелил барку на дерево покрепче. Подгубщики оставили потеси на помощников и встали у огнив, подняв на локти связки снастей легости. Барка, теряя ход, с хрустом вломилась носом в кусты и ударилась о берег. Асташу и Федьку кинула вперед на перильца. «Логин!» — успел крикнуть в трубу Асташа. Старик, широко расставив ноги, умело закрутил над головой легость с чугунной гирькой на конце и метнул в заросли. Груз проломил прутья и облетел тонкий ствол осинки, что росла рядом с тем деревом, на которое метила Сташа. Корнила, Логинов напарник, тотчас начал раскручивать свою легость с кошкой. Якорек свистнул и зацепил гирьку меж лап. Корнила принялся быстро вытягивать снасть. Логин перехватил ее и поволок на себя. Корнила скинул с огнива пару колец толстой вытяжной веревки. «Живее!» — закричал он старику. Логин, торопясь, засучил локтями. Барка медленно отходила назад. Логин для верности мотанул легость на руку. «Скинь!» — дико заорал Корнила. «Не вышла хватка!» Но было поздно. Вытяжную снасть выбрать не успели. Отходящая от берега барка струной натянула легость. Тонкая осина затряслась и вдруг нагнулась, как девка. Она обрушилась всеми ветвями на Логина с Корнилой, на шарахнувшихся бурлаков. Барка все отодвигалась, легость поползла по стволу осины, кудрёй снимая зеленую ленту лыка. Зацепившись за сучок, легость зазвенела, и тотчас страшно всхлипнул Логин, невидимый под ветками. Легость звонко лопнула. Освобожденная барка бортом вперед поплыла вдоль берега все быстрее и быстрее. «Платоха, загребай!» — рявкнул Асташа в трубу, забыв, что Платоха уже оставил потесь. Но Платохин сменщик не растерялся и сразу толкнул рукоять. Через миг и бурлаки навалились на валек, лопасть потеси по широкой дуге улетела к корме барки, плюхнулась в воду и поехала обратно, оставляя кипящий от натуги бурун. Барка послушно довершила разворот, как окатурилась. Теперь она уже кормой врубилась в тальник. Платоха швырнул свою легость с гирькой. Легость свистнула над кустами и накрутилась на обтесанный причальный столб, который так вовремя появился в зарослях. Никешка метнул якорек и промахнулся. Метнул другой раз. Опять мимо. «Убью криворукого!» — заревел Платоха. Никешка в третий раз кинул кошку и, наконец, зацепил грузик. Огромными рывками он споро выволок легость с гирькой и, отступая, тянул ее на себя дальше. Платоха скидывал кольца снасти с огнива. «Есть!» — рыдающе воскликнул Никешка и схватился за вытяжную снасть, которой и была привязана легость. «На кнех ее!» — рыкнул Платоха. Никешка упал на колени, запутывая толстую веревку вокруг чурбаков-кнеков. Барка опять пошла назад от берега, и слабина вытяжки кончилась. Барка колыхнулась и все равно повела к стрежню. Вытяжная снасть на огниве зашевелилась, как живая. Ее заранее накручивали дрябло с припуском. Кольца снасти сокращались, сжимая столб огнива, и раздался скрип. Кислый синий дым пополз из-под веревки. Это огниво затлело от трения. Платох уже вытаскивал из-за борта деревянное ведро и сразу опрокинул его над огнивом, гася пламя. Огниво зашипело, повалил белый пар. Барка дрогнула и остановилась. Теперь течением ее медленно прислоняло к берегу. Едва ее плечо коснулось тальника, Корнила с легостью в руках сиганул в кусты, пробился к толстому стволу, упал на спину и за легость потащил к себе снасть. Выбрав ее на пару сажений, он принялся накручивать снасть на древесный комель. Хватка состоялась, барку причалили. Асташа и Федька перепрыгнули перильца скамейки, пробежали по кровле палатки и соскочили на носовую палубу. Здесь бурлаки уже обступили и схватили взахлеб воющего Логина. Логин лежа извивался на окровавленных досках. Асташу затошнило, когда он увидел, во что превратилась рука подгубщика. Веревка спустила с нее кожу, как чулок. Обтекая кровью, дрожали красные связки мышц, переплетенные синими жилами. Фиска, стоя на коленях, заголила ляжки, отрывая полосы от подола своего сарафана. «Сейчас, сейчас, дядя Логин!» — промотала она. «Ты уж потерпи!» — бубнил кто-то из бурлаков. «Водки! Водки! Водки!» — надрывно выдыхал Логин. Асташа бешено посмотрел на Федьку. Бледный, дрожащий Федька виновато глянул и закрестился. Потеся вытащили из воды и положили вдоль бортов. Скинули доску сходню, и бурлаки повалили на берег. Логин Власыч сошел сам, хотя и весь перекосился, прижимая к груди обмотанную руку. Логина, как барыню, поддерживали под локоть. Полузакрыв глаза, старик тихо, надрывно ныл сквозь стиснутые зубы. Лицо его и борода блестели от слез. Федька, чуя свою вину, заметался, разбивая стан. Бурлаки потащили на дрова жерди изгороди, которые пермяковские крестьяне отгородили выпас от опушки чистого соснового бора. Длинная поляна была пуста, если не считать каких-то мужиков, что-то делавших на дальнем краю. Асташ подумал и направился к ним по бурой прошлогодней стерне. Может, там водка найдется. За гнилым, раздерганным стогом у мужиков обнаружилась пара легких балаганчиков. Над курящимся костром на козле висели два котелка. В тальнике днищем кверху лежала лодка. На берегу высилась подъемная тренога из крепких сосновых елек. С ее повариной свисали веревки. Под треногой, раскинув лапы, на земле навзничь распластался здоровенный толстый крест, вытесанный из белого камня. Вокруг валялись такие же белые каменные плиты. Равняя их грани, четверо или пятеро мужиков били деревянными колотами по долотам. На Асташу они поглядели хмуро и своего дела не прервали. Асташа молча остановился над крестом. На груди креста была выбита длинная надпись. Опустив голову и шевеля губами, Асташа с трудом прочел: «1724 года сентября 8 дня. На всем месте родился у статского действительного советника Акинфия Никитича Демидова, что тогда был дворянином, сын Никита, статский советник и кавалер святаго Станислава. Поставлен онный крест на сём месте по желанию его 1779 года мая числа». «А я и не знал, что Никита Демид тут родился», — удивленно сказал Асташа ближайшему мужику. Мужик опустил молоток. «Больно важно, на котором месте Демид родился», — пробурчал он. «Важно, чтоб после смерти мимо своего места не проскочил». «Какого места?» — глупо спросил Асташа. «Пекла». Асташа поскреб затылок. «А чё число не проставили?» — спросил он. Мужик вдруг рассердился, плюнул и со стервенением заколотил молотком по долоту. «Ну чё не дурак, подойдет, всяк о том спросит», — в сердцах сказал он. «Ну сам-то подумай. Будем крест подымать, так и проставим. А чё не подымаете? Видишь, подошву рубим, вырубим, подымем. Ну, это на пару дней вам еще работы», — обнадеживающе сказал Асташа всем каменотесам, чтобы смягчить их перед просьбой о водке. «Язык брехуна послаще блина», — опять пробурчал мужик. «Дай бог к лету управиться. Нам еще вокруг креста все плитами замостить надо. И на той вон скале такой же крест и надпись выбить». Асташа посмотрел на темную скалу на другом берегу. Она сплошь заросла тонкими березками и сосенками. Из трещины ее вытекали широкие щебневые осыпи-шорохи. Скала уже была в тени, словно отвернулась, словно не желала демидовского тавра на лоб. Скала не прятала своего нежелания прислуживать демидам, и Асташа противно стала подмазываться к чужим людям. «Что он, для себя, что ли, водки хотел? Для пьянки, что ли? Православные, у вас водки не найдется?» — напрямик спросил он. «У меня на барке подгубщику с Настью кожу с руки сняло, мается старик». «У приказчика нашего спроси. Каменотес кивнул на балаганчик. Ежели его сиятельство все само не выжрало. Осташ хмыкнул и пошагал к балаганчику. Пока он будил приказчика и торговался, каменотесом причалила костная лодка. Хмельной костный молодец выбрался на берег и тоже застыл над крестом, в наклон читая надпись и водя пальцем по строкам. «А число чего не проставили?» — распрямляясь, спросил он. Каменотес так ударил колотом, что срубил угол у плиты. Но костный, не заметив, уже направился к Осташе. «Это ты переход будешь, сплавщик!» Он осекся, увидев в руках Осташи початый штоф. «Дай-ка хлебнуть, голубый человек!» «Переход я», — ответил Осташа, отодвигая от штофа протянутую пятерню. «А тебе чего?» «Да меня Пасынков по каменскому каравану послал. Колыван велит всему каравану завтра хватку перед кумышем делать. Слушай, тебе одному-то столько водки пошта, важно, душа горит!» «Не себе покупал», — хмуро ответил Осташа. «И не тебе». Он отвернулся и хотел пойти, но костный схватил его за плечо. «Погоди!» — страшно прошептал он, оглядываясь на каменотесов. «Хочешь, что скажу? Я скажу, а ты б не поднесешь. Караванный и колыван велели молчать, а я скажу!» «Ну, говори», — неуверенно согласился Осташа. Костный чуть склонился, всовывая мокрые губы ему в ухо, и прошептал, щекоча усами. «Сегодня Калистрата Кристона насмерть застрелили. Элла, понял?» Костный отодвинулся пьяно и значительно посмотрел на Осташу и предостерегающе потряс пальцем у него перед носом. Осташа чуть не выронил штоф. «Кто?» Тоже шепотом спросил он. «Где? За что?» «Не знаю, кто, не знаю, где и за что, тоже не знаю». Вздохнул костный. Калистратка с косоглазом под вечер куда-то сплыли с барки на лодке. Мы уже у Пермяковой деревни схватились, когда косой вернулся и калистратку мертвяком привез. Вот так, давай штоф. Костный мягко вытащил бутылку из рук Осташи, который этого и не заметил. В смятении он стащил шапку и принялся тереть лоб. Чупря куда-то плавал с калистратом, первым человеком на сплаве. Чупря, служивший Конану Шелегину как пес, но ведь Конану, а не калистрату. А Конан говорил, что Крицыны не те люди, которым он свое дело завещать может. Вот Колыван тот человек, но ведь и Колывана Конан считал не жильцом. Что ж получается, Колыван Чупрю подмял под себя и велел калистрата кончить. А на кой же черт тогда Колыван Прошку везет? Зачем Колывану нежданку за Прошку отдавать, если калистрата порешили? Или Прошку не сегодня-завтра тоже под пулю и в перебор? Костный опасливо потряс Осташу. «Эй, сплавщик!» — смущенно позвал он. «Ты что-то у меня отбирай, я ж до дна булкаю». Логину Власовичу от водки и вправду полегчало. Бессильно отмахнувшись от ужина, он забрался в шалашик и затих. Бурлаки прошлую ночь почти не спали, бражничали, а потому их начало морить прямо над чашками. Сумерки еще не успели сомкнуться, а бурлаки уже натаскали лапника, натянули над ним междеревьев парусовку, и большинство повалилось спать. Осташа тоже клевал носом у костра. Один только отоспавшийся днем Федька все суетился, подогревая в кошеварном котле воду, чтобы отскоблить чугун. Плотная весенняя тьма затянула небо, словно глаза законопатила. Только по углям рыжей лисой еще бегало пламя. Оно вдруг выхватывало отсветом то чью-то усталую бородатую рожу, то крепкую спину заснувшего у огня человека. «Остафь Петрович, ведь сгорите!» — услышал Осташа шепот и встряхнулся. Рядом на корточке присела Фиска. Помолчав, она робко протянула руку и пощупала Осташа на плечо. «Совсем раскалились. Разве не чуете?» От прикосновения заботливой, живой бабьей руки тепло потекло по груди и отдалось вверх по шее. Осташа, ничего не говоря, смотрел на Фиску. Вот слетело с нее зубоскальство и паскудство. И такая чудная бабеночка осталась. Губки вишенками, глазки ласковые, титечки под сарафаном, как яблочки, налились. Все с Фиской просто. Все по-человечьи и нежность и даже грех. Вот взять ее сейчас за руку, да повезти в казенку, да уложить на лапник, зацеловать, закинуть сарафан на грудь, заласкать в темноте, чтобы сама ноги задрала, да раздвинула. И чего над Фиской не учини, все будет по эту сторону добра. Не шагнешь, как в полынью, в морок и в ледяной огонь вагульского камлания. Что-то больно многое сегодня его мыслями на баб выводит. Понятно, где-то рядом Байте. Да еще неподалеку Прошка Крицын, мешок с дерьмом, нежданный Колывановой в подарок. Хоть и нелюбимо нежданно, а все ж таки вошла в душу, незваная и нежданная. И пусть у нежданной будет Прошка, и пусть у Байте будут все блудливые мужики часовой, но только он, Асташа, навсегда останется Байте и нежданя за главного. И эта мысль как-то нехорошо будоражила ум. Неужто в злых девках спасение есть? Словно пообещали спасти, и Асташ купился, а вместо спасения вышла погибель. И страшно то, что не жалко ничего. А доброй, глупой Фиске с ее хмельком и простенькой морковной сладостью никогда не иметь в себе ни крепкой мужицкой сытости нежданной, ни яркой, драгоценной соли, Байте. «Давайте прореху на армяке заштопаю», — предложила Фиска. Асташ вспомнил, как рука Чупри сцапала его за загривок. «Не надо, дева», — ответил Асташ. И с трудом поднялся на занемевшие ноги. «Спокойной ночки тебе». Он нагреб вокруг себя лапника, сколько влезло в охапку, и пошел к барке. Не оступаясь вслепую, прошагал по сходне, слез в лияло, скинул еловые ветки в дверку темной казенки. Потом пролез сам, встал на карачки и сбил лапник в кучу. Вытащил из-под поставца драную кашовку и лег, закрывшись кашовкой с головой. Было холодно, но Асташа надеялся угреться. Барка почти неуловимо покачивалась. Где-то рядом чуть слышно журчала вода и шуршала по бортам тонкая шуга, припаем обметавшая приплески этой студенной весенней ночью.